Изюмов в очерке «Трагедия иконоборчества. История Византии. Москва. 1967 год. Том 2. Страница с 54 по 56. Показал мировоззренческие противоречия малоазиатов и греков. Иконоборцы считали почитание икон идолопоклонством, утверждая, что икона – материализация исконной реальности, отображение сверхчувственного мира. Связь изображения с прототипом осуществляется не естеством, а благодаря божественной энергии. И они обвинили иконоборцев в манихейской тенденции отрицании причастности материи к божеству. Позднее, в конце фазы надлома, при императоре Феофиле, в Малой Азии появилось движение еще более крайнее, уже не христианское, павликианство. Павликиане считали всю материю творением сатаны, грабили монастыри и города, а пленных юношей и девушек продавали арабам. Так они боролись с материальным миром. Там же страница 77. Эта война унесла очень много жизней и стоила Византии больших потерь, потому что соперники мешали друг другу сопротивляться внешним врагам – арабам, болгарам, западным европейцам, берберам, которые тем временем захватили Сицилию. Тем не менее, внутренняя война продолжалась. Только кончилось в Византии все это несколько быстрее, чем в Европе, потому что сам по себе массив Византии был меньше. И в 842 году иконоборчество было отменено. Все эти споры угасли, и началась здесь четвертая фаза этногенеза, инерционная, о которой разговор впереди. Я сказал сейчас о переходе Византии в инерционную фазу как о чем-то само собой разумеющемся, а это не так, вернее, не совсем так, поскольку вероятность перейти из одного состояния в другое есть всегда, но в этногенезе, как и в каждом природном явлении, вероятность состояния еще не предопределенность. В надломе обычно бывает короткий период депрессии, разгула субпассионариев. Надо суметь его пережить, чтобы войти в инерционную фазу. В Византии с этой задачей справился Василий Македонянин. В Риме Октавиан Август. В Древнем Китае Лю Бан, основатель династии Хан. Во Франции Людовик XI, а вот в арабском халифате попытки халифов Мамуна 813-833 годы, Мутаваккиля, убит в 861 году, и Мутамида, погиб в 870 году, навести порядок, кончились трагическими неудачами. Фактически уже в X веке багдадский халифат аббасидов перестал быть арабским по этносу, хотя и оставался таковым по языку. Этническая пестрота в багдадском халифате повела к многочисленным беспорядкам, из коих наиболее опасными были восстания Зинджи 869-883 годы и Карматов 890-906 годы. Для подавления мятежей халиф Мутасим 833-842 годы, учредил гвардию гулямов, тюркских удальцов, которых покупали в степях Евразии и в Африке. Они служили в коннице. Тюрки предпочитали своих вождей халифам и, почувствовав свою силу, стали низвергать и убивать халифов. Запуганное население Багдада подчинялось тюркам, а все области отпали, за исключением Ирака и западного Ирана. Политическое единство было утрачено навеки, но суперэтническая целостность, мусульманский мир, сохранилась. Ослабление, а потом и унижение такой мировой державы, как багдадский халифат, трактовалось неоднократно и разнообразно. В аспекте этнологии мы уже говорили об этом, и проблема ясна. Полигамия и привоз разных рабов из Азии, Африки и даже Европы создали в арабских странах этническую пестроту, для удержания которой в рамках системы требовалась огромная затрата энергии, то есть высокий уровень пассионарного напряжения. Но это не спасало, потому что дети грузинок, половчанок, гречанок и африканок наследовали пассионарность своего арабского отца и вкусы своих матерей, вследствие чего часто становились врагами друг другу.